К гостевой парковке мы подъехали почти одновременно. Дмитрий первым вышел из машины и подождал меня у входа. Выглядел он неважнецки. Нет-нет, его костюм и парфюм были вполне камильфо, но вот лицо директора салона по продаже яхт и катеров смотрелось каким-то осунувшимся. И я догадывалась, от чего. Я назвала администратору свое имя, и он проводил нас к зарезервированному столику. Тут же у столика возникла официантка и проконсультировала нас относительно выбора блюд. Архипов от всего отказался, у него явно не было аппетита. Я же заказала и салат, и горячее, и десерт. После этого Дмитрий согласился на цезарь и фирменное рагу от шеф-повара. Едва официантка задвинула ширму, покинув нашу кабину, как клиент обратился ко мне. «Ну давайте, рассказывайте, что вам удалось сегодня выяснить?» Конечно, можно было дать ему послушать показания Черпакова, по крайней мере их начало. Зарядки мобильника хватило только до того момента, как Петр разыскал Ирину. Но я рассказала ему об этом сама, делая нужные акценты и избегая лишних подробностей. Архипов слушал меня, не перебивая, вплоть до того момента, когда шиномонтажник потребовал у Рудковой 300 тысяч рублей. «Наглец!» — вскрикнул он. «Как он только до этого додумался!» «А что же Ирочка, она обратилась в полицию?» «Нет». «Впрочем, меня это не удивляет. Она слишком добрая». Официантка ненадолго прервала наш разговор. Когда же она вышла из кабинки, я продолжила. «Итак, Петр едва ли не ежедневно подкарауливал Ирину то около ее дома, то у ее работы, каждый раз снижая планку финансовых претензий к ней. Когда он понял, что в денежном эквиваленте ему ничего не обломится, он замыслил...» «Не продолжайте. Я понял, что именно он замыслил». «Чего еще можно было ожидать от шиномонтажника?» В голосе директора салона Эвелина отчетливо послышались не только нотки ревности, но и классового пренебрежения к рабочему автосервису. Но раз Архипов не хочет услышать продолжение, я сосредоточилась на овощном салатике. Дмитрий тоже поковырял вилкой в блюде с цезарем, но любопытство все же взяло верх, и он поинтересовался. «Дальше-то что было?» Петя принялся напрашиваться к Ирине в гости. На пресловутую чашку чая, но все время получал отказ. Он даже рискнул сделать ей предложение руки и сердца, но Рудкова его не приняла. Черпаков не отчаивался и продолжал встречать ее после работы. И вот однажды он послушал разговор, из которого понял, что Ирина собирается поехать в Парамоновку. Взял у приятеля машину и тоже отправился туда. Я отодвинула опустевшую салатницу и придвинула к себе сковородочку с грибным жульеном. «Так», — глубокомысленно произнес Архипов, пытаясь домыслить то, что я пока еще не успела изложить. «Заброшенный дом в глухой деревне — почти идеальное место для того, чтобы притворить свои планы в жизнь». Я заметила, что Дмитрий отчаянно жал в руки вилку. «Да, именно так он и размышлял. Петр достаточно откровенно обо всем мне рассказал, пока не дошел до кульминации». Дмитрий вскинул на меня удивленный взгляд. «Понимаете, Черпаков был уверен, что Ирина утонула, поэтому не сможет опровергнуть его показаний. Вот он и пытался все представить как несчастный случай. Дескать, доски на мосту провалились, и девушка упала в реку. Но как только я дала ему понять, что Рудкова выжила, он сразу стушевался». «Понимаю», — кивнул Архипов. «Он ведь не рассчитывал на то, что есть свидетели. Вы же не сказали ему, что у Ирины амнезия?» «Конечно, нет». «Ничего. Вот Ирочка все вспомнит, тогда ему не поздоровится». «Вы хотите, чтобы она написала заявление в полицию?» — уточнила я. «Нет», — мотнул головой Дмитрий, о чем-то задумался. «Так, если Черпаков теперь знает, что Ирина жива и может рассказать полиции, как он пытался ее утопить за несговорчивость, то, скорее всего, он уже пакует чемоданы». «Да, Петр хотел сбежать, но...» «Он оступился и сломал ногу, так что теперь он лежит в больнице на вытяжке. Перелом, к несчастью, оказался со смещением», — поведала я о случившемся, умолчав о своей роли в этом эпизоде. «У Черпакова перелом со смещением? Как же это его угораздило так, кстати, упасть?» «Татьяна, признавайтесь, это вы постарались?» «Ну что вы», — пожала я плечами, — «это карма». «Разве то, что человек может узнать именно то, что он должен узнать?» Вспомнила я этот риторический вопрос гадальных двенадцатигранников и поняла, что Архипову совершенно не обязательно знать про баню на Малой Затонской улице. «Действительно, как тут не поверить в карму?» — задумчиво произнес Дмитрий. «Но больничная койка — это еще не все. Работодатель собирается уволить Черпакова за прогулы. Два последних дня он не выходил на работу, сославшись на отравление. Простите, что я говорю об этом за столом? Ничего страшного, у меня все равно нет аппетита». «Как знаете, а мне здешняя кухня очень нравится. Я сделала несколько глотков свежевыжатого апельсинового сока. Татьяна, я хочу вам сказать, что вы блестяще справились с поставленной перед вами задачей. Злодей не только найден, но и наказан. Я больше не хочу ничего слышать об этом шиномонтажнике. Было бы слишком много чести уделять ему так много внимания. Я хочу поговорить с вами об Ирине. Татьяна, я прошу вас, не бросайте ее, пока она полностью не поправится. Я буду оплачивать ваши сеансы психотерапии столько, сколько понадобится, вплоть до ее полного излечения. Совершенно очевидно, что они ей помогают преодолеть амнезию. Вы согласны? Вместо ответа я поинтересовалась. Дмитрий, а как же ваше намерение устроить Ирине дежавю? Что вы, замахал руками Архипов. После того, что случилось вчера около бассейна «Дельфин», я многое переосмыслил. Моя задумка воссоздать ситуацию, подобную той, в результате которой Ирочка потеряла память, никуда не годится. Это было бы очень жестоко по отношению к Ирине, привести ее в Парамоновку, заманить на мост и попытаться столкнуть с него в речку. Нет-нет, пусть все идет своим чередом. Метод ассоциативных связей, который вы используете рано или поздно, должен сделать свое дело. Дмитрий, я хочу вам напомнить, что я все-таки не психотерапевт. Вы мне уже не раз об этом говорили, но я все равно настоял на своем. И сделал это не зря. Татьяна, я хорошо заплачу вам. А знаете что? Назовите сами любую сумму, которую вы хотите за эту работу. Мне нужен еще денек-другой, чтобы закончить дело. Вы оплатите мне это время по обычному тарифу, а дальше посмотрим. Если у меня не будет новых заказов, я продолжу работать с Ириной и дальше. Но опять-таки только до того момента, пока кому-то не понадобятся мои детективные услуги. Переквалификация в мои планы не входит. «Хорошо, Татьяна, я вас понял. Так мы и поступим. Да, вот еще что». Дмитрий немного занервничал. «Вы случайно не знаете номер телефона бывшего мужа Ирины?» «Нет. А зачем он вам?» «Татьяна, пока что вы еще на меня работаете, поэтому не задавайте лишних вопросов». Архипов снова включил босса. «Я не знаю номера телефона Стаса Рудкова. Мне лишь известно, что он работает управляющим октябрьским филиалом Конусбанка, а живет в коттеджном поселке Синий берег. Я назвала улицу и номер дома, который узнала от Мельникова. Я это учту». Дмитрий достал из внутреннего кармана конверт и положил его на стол. «Это вам за работу». «Спасибо». Я убрала конверт в сумку, не заглянув в него. Официантка принесла мне десерт, и я стала наслаждаться изысканным вкусом тирамису и приятной горьковатостью эспрессо. Архипов же продолжал ковырять вилкой, теперь уже в рагу, думая о чем-то своем. Откровенно говоря, я не понимала, зачем ему координаты Рудкова. Неужели он собирается спросить у Стаса, почему он разошелся с Ириной? Вряд ли тот честно и откровенно ответит на этот вопрос. Вскоре официантка принесла счет. Дмитрий оплатил его, оставив щедрые чаевые, и мы вышли из кафе. Прощаясь, клиент мне еще раз напомнил, чтобы я не забывала посещать Ирину, сел в машину и уехал. Я же забежала в продуктовый супермаркет, расположенный по соседству в кафе, закупила продуктов и только после этого заехала домой. Денек мне выдался непростой, так что я старалась больше не думать о деле и даже легла спать пораньше.